От станции его отделяли 4 дня пути. 4 дня – это если считать время внутри скафандра. Для человека, идущего пешком без помощи механических мышц, это расстояние значительно больше. До слабого сигнала маяка ему оставалось меньше, чем один день пути. До маяка, который двигался внутри органического пространства. Даже если предположить, что Офемерт погибла, ее скафандр все еще функционировал. В таком случае он мог бы спасти скафандр и повысить свои шансы на благополучное возвращение на станцию. А может быть, она все еще жива? Может быть, она ушла на сбор материала, вовремя получила предупреждение об опасности, тем самым спаслась и ждала теперь сигнала к возвращению? Он мог бы сообщить ей всю необходимую информацию, и они бы вернулись вместе. Вот только он знал, что на призме он не обойдется без скафандра. Скафандр жизненно необходим для его выживания. Он поддерживал нормальную температуру, снабжал пищей и водой, защищал своего хозяина от различных опасностей, обеспечивал связь, давал советы и даже развлекал. Все, что у него осталось, это легкий дневной костюм, который он прихватил с собой, чтобы носить внутри в пределах станции. Бронированная защита МВМ не шла ни в какое сравнение с костюмом из тонкой нефункциональной искусственной ткани. Но если он не решится на это, единственной альтернативой для него – это останется лежать изо дня в день внутри мертвого скафандра и надеяться на то, что рано или поздно компания начнет искать своего заблудившегося исследователя. Когда-нибудь они до этого додумаются. Неприятность же заключалась в том, что этот день мог наступить только через многие месяцы. К тому времени ему будет все равно, найдут они его или нет. Несмотря на свои страхи, он хорошо выспался, и утро следующего дня застало его за обыскиванием внутреннего помещения скафандра. Он обнаружил, что может левой рукой извлечь из хранилищ комплекта большинство концентратов, а также большую часть витаминов. Если он наденет на себя только нижнее белье, то из штанов от дневного костюма можно будет смастерить рюкзак. Тогда он обеспечит себя на несколько дней едой и средством для ее переноски. Эвана Орджела нельзя было назвать пассивной личностью. Несмотря на то, что судьба уготовила ему безвременную кончину, он отказывался принять это как неизбежность. Некоторые назвали бы такое поведение самонадеянным. Эван определил бы его как стойкость под ударами судьбы. Пусть его скафандр погиб безвозвратно, но ведь у него были и собственные ноги. Он очень много ходил пешком на Самстеде и считал, что он находится в прекрасной физической форме. Он умел бегать и прятаться. Человеческие существа уже миллионы лет и бегали, и прятались, вполне обходясь без спецкостюмов для выживания. А чем он, современный человек, хуже своих невежественных предков? Нет, физически он сможет обойтись и без костюма. Психика – вот это другое дело. Он выходил наружу без специального костюма только 2 раза в жизни – и оба раза, когда шел с друзьями на берег моря покачаться на волнах. Бросая вызов опасности, они отказались от костюмов, которые предохранили бы их от удара волны, от солнца и от соли. Это было тяжелым испытанием, но он выдержал. Он почувствовал, что его бросило в дрожь, и едва лишь он начал обдумывать план своих дальнейших действий. Но это было интересно, новый опыт. Добро пожаловать на призму! Он заставил себя выждать, чтобы восстановить контроль над своими мышцами, прежде чем открыть замки, которые запечатывали его внутри. Все открылось легко, при первом его прикосновении. Запасной выход в чрезвычайной ситуации, управляемый вручную, оказался немного сложнее, но в конце концов и тот поддался его усилиям. Замок был открыт. Ему оставалось повернуть ручку на 180 градусов и отодвинуть дверь. Он так и сделал, и как бы не боялся оказаться во внешнем мире без скафандра, еще больше он боялся того, что дверь не откроется. Он силой толкнул створку. Перед цыпленком, только что вылупившимся из яйца, он обладал тем преимуществом, что в отличие от него знал, какой его ожидает мир. Если это, конечно, можно было назвать преимуществом, в тот момент он бы не отказался от блаженного неведения.